Глава 17. Плачущая женщина, пусть даже и лгунья, всегда вызывает у меня желание схватить ее в охапку, отвезти в магазин и что-то купить в утешение. Я боюсь дам в слезах. Испытываю при их виде растерянность, беспомощность и непонятно откуда взявшееся чувство вины. Еще куда ни шло, если ручьи текут из глаз той, с кем у меня временно сложились близкие отношения. Тут уж я точно в чем-то не прав. Не то сказал, не тогда раскрыл рот, не похвалил платье, туфли, не заметил новую прическу или маникюр. 2 часа у мастера сидел, а ты не видишь, что лак новый. Поводов для рыдания у девушки всегда найдется много. Но со вкусом плакать она будет только на плече своего невнимательного, вредного, неверного мужчины. Почему? Потому что хочет услышать от него нежные слова и заверения, что его чувства глубоки и широки, как космос. Подкрепить признание нужно милым подношением. Каким? Самый большой восторг вызывают презенты в небольших коробочках из ювелирных магазинов. Но в плане подарков надо ориентироваться не на чужие советы, а на свой кошелек и характер дамы. Просто отведите ее в торговый центр и озвучите сумму. Вдруг ей не нужен бриллиантовый браслет. Она мечтает о мясорубке. С близкими подругами просто. Но как быть, если ваш пиджак орошает слезами незнакомка, и ее почему-то охватила паника? Я нырнул в свою машину, вытащил из бардачка пачку бумажных салфеток, выдернул несколько штук, обнял Алену, стал вытирать ей лицо и бормотать. «Ну-ну, хватит, все хорошо». «Вы меня не арестуете?» — всхлипнула глупышка. «Честное слово, я ничего не знаю. Это Петька». «Здесь где-нибудь есть ресторан, куда никогда не пойдут ваши коллеги?» — осведомился я. Алена кивнула. «Да, тратория Карла. Там сумасшедшие цены. За чашечку кофе 500 рублей хотят». «Поехали», — скомандовал я. «Хотите отвезти меня в тюрьму?» Затряслась в ознобе Алена. «Являясь частным детективом», — объяснил я, сажая источник слез на заднее затонированное сиденье. «Я не имею права никого задерживать. Предлагаю пообедать там, где за эспрессо 1500 просят. Наверное, в харчевне пусто, есть отдельные кабинеты, там и поговорим, зная, что никто из ваших любопытных коллег нас не увидит и не услышит». «Не хочу в тюрьму», — зашептала Алена. «Я готова на все, прямо тут, на сиденье, только не в тюрьму. Петька говорил, какие там порядки». Я сел за руль. «Алена, вы сериалы любите?» «Да», — прошептали мне в затылок. «Как в них сцены задержания выглядят?» «Хватают человека, в машину запихивают», — сказала спутница. «Не совсем так», — возразил я, тормозя у ресторана. «Сначала полицейский обязан сказать, вы имеете право хранить молчание, и так далее. Вспомнили?» Алена кивнула. «Разве я говорил такое?» — спросил я. «Нет», — прошептала глупышка. «Следовательно, вы являетесь свободным человеком», — улыбнулся я. «Можете хоть сейчас уйти, но, на мой взгляд, лучше выпить кофе с пирожными, а уж потом идти. Наверное, в тратории вкусные десерты». «Очень», — прошептала девушка. «Я один раз попробовала. Только они нечеловечески дорогие. Я себе позволила один эклерчик в день рождения. Так на него все мои деньские деньги ушли». «Деньские деньги?» — удивился я. Алена улыбнулась. «В месяце 31 сутки, так?» «Не во всех», — возразил я. «В некоторых по 30, а в феврале 28. В високосный год на день больше». «Я считаю, что 31 день». Затараторила спутница. «Так мне выгодней. Получаю зарплату, отдаю деньги за коммуналку, телефон, интернет. Остаток делю на 31, получаю сумму, которую могу потратить за один день. Если их 30, то у меня потом получается денежный запас. Я его коплю. Вот недавно приобрела сумочку на собранное». Алена показала мне свою торбочку из искусственной кожи. Я взглянул на произведение ловкоруких китайцев, украшенное знаком фирмы и эшелона так называемого тяжелого люкса, и ощутил беспредельную жалость к спутнице. Захотелось отвезти ее в хороший магазин, одеть, обуть. Отправить в лавку косметики со словами «покупай, что хочешь и сколько надо». Бедная малышка, наверное, год откладывала по рублю на новый редикюль. И на дешевое платье, которое сейчас на ней, небось, с трудом накопила. «Правда красивая?» — радостно спросила Алена и открыла сумку. «В ней два отделения, одно на молнии. В подарок дали зеркальце и кошелечек». Девушка вытащила пластмассовую коробочку и крохотное портмоне, в которое не влезет кредитка. «Смотрите, какая прелесть!» — щебетала она. «Очень приятно, когда покупаешь то, о чем мечтала, а тебе дарят еще и отличные подарки. Новый кошелек всегда нужен, и зеркальце тоже». В стекло постучали. Я приоткрыл окно, мужчина в ливрее подчеркнуто вежливо произнес: «Добрый день. Здесь оставляют машины гости ресторана. Если сейчас свернете налево, то окажетесь на городской парковке. Там всегда можно найти место». «Мы сейчас войдем в траторию», — пообещал я. «Надеюсь, там найдется свободный столик». «С нетерпением ждем вас», — обрадовался швейцар. «Если пожелаете, я позову сюда официанта, он примет заказ в автомобиле. Сервируем переносной столик». «Лучше сядем в ресторане», — возразил я. «Или все места заняты?» «Сейчас гостей мало», — объяснил мужчина. «Обед уже закончился, а ужин еще не начался». Последняя фраза почему-то показалась Алене забавной, хотя ничего веселого швейцар не произнес. Девушка расхохоталась. Я вышел из автомобиля, помог выбраться Алене. Мы вошли в зал, и стало понятно, что слова «сейчас гостей мало» не соответствуют действительности. В ресторане вообще не было посетителей. Только несколько официантов в черных сюртуках молча стояли вдоль стены. Увидев нас, они резко оживились и бросились все одновременно обслуживать гостей. «Какой столик желаете?» — поинтересовался один. «Из окна прекрасный вид», — добавил другой. «По улице ходят, лучше занять отдельный кабинет», — посоветовал третий. «Хорошая идея», — одобрил я. Группа кельнеров открыла дверь в углу, усадила нас в небольшой комнате и задушила заботой. «Открыть стеклопакет?» — осведомился один половой. «Нет, спасибо», — ответил я. «Тогда включить кондиционер?» — спросил второй. «Лучше оставить все как есть», — решил я. «Пожалуйста, меню», — заявил третий. «В особенности рекомендую стерлить под икорным соусом. Только сегодня рыбку спривезли. Свежайшая. Икра по заказу нашего ресторана доставляется. Стерлядочка оформляется юной картошечкой из нашего фермерского хозяйства». «Хотим почаевничать», — остановил я гарсона. И тут же передо мной возник толстый Том. «Здесь десертики», — сказал первый кельнер.